Эпизод 5. Полная темнота, не видно вообще ничего и никого. И тишина. Свет-то зачем выключили? Тихо, у нас преимущество. Мы их видим, они нас нет. Я ни хрена не вижу. Сейчас глаза привыкнут. К чему? К тому, что ничего не видно. Мне дует. Да тихо ты. У меня почки больные. Ляг на кровать. Сейчас. Я с ним лежать не буду. Пусть лежит на полу. К батарее подползи. Ой. Идиотизм. Детский сад. Ну, хоть что-то предпринимай. Мы в засаде. Они удивятся. Чего вдруг? Шумели и тишина. Сунутся, а мы их... Если это ангелы? Да мне пофиг, ангелы. У меня опыт. А если это какой-нибудь страшный бабай? Какой бабай? Ёкарный? Ладно, сеять панику. Бабаев не бывает. А вот он придет, вы ему расскажете. А бабай — это же такое специальное страшное слово. И есть еще такие страшные слова. Гроб, склеп, могила, кладбище, мертвец, трясина. Хватит вам, я сейчас усрусь. А меня пугало. Акула утащила. Не съела, а именно утащила в какую-то страшную темноту. И что там дальше, неизвестно. Из темноты же вообще может что-то выпрыгнуть и схватить. Внезапно. Ой. Зажигаешь спичку, а оно здесь. Чего вы орали? А что ты палил-то? А потому что вы орали. Вы это видели? Ну так... А на что было похоже? Ты что, не видел, что ли? Нет. Я глаза закрыл. Я же стрелял. Никого не убило. А Жюли, где Жюли? Что? Нету. Эй! Эй! Этот... Как его зовут? Хрен знает. Вот, первая жертва. Его утащило туда. Растерзало. И изнасиловало. И он там сейчас. Мертвый и счастливый. Все ты. Свет погасим, засада. Угу. Впереди. Выручай. Я не пойду. Почему? А не имею возможности. Я, если преступники, это нормально. Я их не боюсь. А это все... Мистику, фигистику, ну это... Слушайте, я, по-моему, знаю, кто это был. Ну это ужас какой-то. Что такое? Да нет, так не может быть. Нет, бред. Говорю же. Слав, это Эдик Схисов. Лёш, Схисов в Америку уехал в 89-м году. Но это был он. Может, он тоже умер? В Америке. Простите, а где туалет? Не отвечайте! Мы не знаем! Да, это Эдик. А что же делать? Эдик, это ты? Я. Писай фикус! Какой фикус? Там фикус, в катке. Это не фикус, это финиковая пальма. И что, теперь не пишет в нее? А, ну да. А мы уже? Что уже? Взлетели. Куда взлетели? На воздух? Или вознеслись? Он что-то знает. Эдик, ты как здесь? Я на конференцию. А кто это? Это Слава, Хаиф. Откуда? Из 10-го В. В смысле, не знаю, ты писай и приходи. Хорошо. Привет, Слав. Привет, Эдь. Слава, Хаиф. Кто это? Наш одноклассник. Медалист. После школы уехал в Америку. Вообще о нем ничего не знаем. Долго писает. сильно испугался. Медалист. Зачем он пидор съел? Алло, Гарик, это Лена. Ты чего набирал? Приехать хотел? Лапуль, я сегодня не могу. Хочешь, приезжай к Оксанке, она свободна. Или у нас тут новенькая, Каролина. Можешь к ней? Не сердись, ты же не предупредил. Целую, звони.